Глава 25. Нападение. На следующее утро я, составив маршрут, пошла по объектам. Выбрала те, которые полегче, а то после сложных заданий сил ни на что не остается. Их и так немного было, еще и давешняя свалка всю ночь снилась мне в кошмарах. Правда, утром я думала не о кладбищенском змее, а об Эйдене. Сегодня он должен вернуть кольцо. Интересно, что скажет стражи о его исчезновении. За вчерашнее свое поведение мне было как-то неловко. Волей-неволей я возвращалась мыслями ко всему произошедшему и думала, а если бы некромант решил проявить настойчивость, что бы я сделала? Эх, надо поскорее дойти до первого объекта в списке на сегодня и заняться уже делом, чтобы выкинуть из головы все лишнее. Когда это наш город успел стать таким большим? В первых двух случаях от меня требовалась самая обычная уборка домов. Пусть и запущенных, такие бы вручную отмывались долго. Магией же я управилась за несколько часов. На третьем объекте меня ждал тоже обычный с виду дом, который хозяин в своем письме называл «холостяцкой берлогой». Встретивший меня приветливый мужчина был чуть старше и крупнее Эйдена, этакого медвежьего телосложения с массивной шеей, широченными плечами и здоровыми ручищами. Поэтому берлога из письма заиграла новыми красками. Вот только стоило пройти в дом, сложенный из массивных бревен, как краски тут же померкли. Такого свинарника не было даже у Микеля после его отвязных вечеринок. «Да здесь вообще хоть когда-нибудь убирались?» «Справитесь», — пробасил клиент. «Ну да, наверное. Честно сказать, я совсем не была уверена в своих силах. Все-таки третий объект за сегодня. Магия потратила прилично. Тут была примерно такая же свалка, как и вчера, только в доме. Буквально горы мусора. Слой грязи толщиной в палец. На кухне гора немытой посуды, испорченные продукты, над которыми кружилась стайка мух. На такие мелочи, как нестиранные вещи и разбросанные носки, я уже как-то и внимания не обращала. «У меня был сложный период жизни», — развел руками наниматель. «От меня ушла жена». Я только понимающе вздохнула: от такого, кто хочешь, сбежит. Небось, замучилась за ним убираться. Ладно, в крайнем случае, я могу сегодня навести порядок, а завтра зайти и уничтожить мусор. Сожжение для меня значительно более затратное заклинание, чем все используемые при уборке вместе взятые. Так что оставалось засучить рукава и приняться за дело. Хозяин дома стряхнул все лишнее с кресла и уселся, наблюдая за моей работой. Он был далеко не первым желающим увидеть бытовую магию в действии, так что я чувствовала себя совершенно спокойно и даже старалась сделать свое занятие более зрелищным. Все-таки создать несколько светящихся искорок, которые параллельно с заклинанием пробегутся по поверхностям и соберут грязь, мне несложно, а клиенту интересно. Хотя, кажется, мужчина больше смотрел на меня, а не на магические эффекты. Ну что ж, присматривать за нанятыми работниками — это его право. Грязь местами въелась намертво и отходила неохотно. Видимо, период в жизни холостяка был не только трудный, но и затяжной. Особенно пришлось повозиться с коврами и мягкой мебелью. А уж сколько мусора я выгребла на задний двор, не сосчитать. Пустые бутылки, банки, какие-то коробки, объедки, огрызки. Разумеется, разная живность не могла пропустить такую пирушку, поэтому я, заручившись согласием хозяина, сразу уничтожала расплодившихся на таком изобилии тараканов целыми отрядами, выбегающих из-под мусорных завалов. Я проходилась по дому одним очищающим заклинанием за другим, убирала мусор, порой вытаскивая его из самых неожиданных мест, снимала слои грязи со стен, пола и даже потолка, прочистила печь, отмыла посуду и кухню. К концу уборки мой резерв был почти на нуле, поэтому, чтобы не нарваться на очередной перерасход, решила все-таки отложить уничтожение мусора. Зато на дом теперь смотреть приятно. Конечно, отвалившуюся побелку уже ничто не вернет, вернее, я могла бы попытаться, но искать ее куски в куче мусора уже ни сил, ни желания не имелось. Пусть мелким ремонтом занимается хозяин. А так я даже посуду красиво расставила. Отбеленной скатертью застелила стол. Занавески перестали походить на половые тряпки, а через окна стало возможно рассмотреть улицу. Не шибко живописную, но все лучше серо-коричневого фона в рамах. Жаль вернуть к жизни давно высохшие цветы не в моих возможностях, поэтому сухостой я вместе с мусором отправила на задний двор. Теперь в дом было не просто не страшно зайти, но и спокойно в нем находиться. Что еще нужно для счастья? На этом на сегодня все. Я растирала пальцы, слегка онемевшие и потерявшие чувствительность от слишком частого использования заклинаний и сопутствующего им напряжения. С мусором я разберусь завтра. С вас 30 золотых. «Хорошо», — покладисто согласился наниматель. Цену с ним мы обговаривали заранее, так что он не удивился. Но сначала предлагаю отметить отличную работу. Вот теперь удивилась я и немного напряглась. «Благодарю», — как можно вежливее ответила я, «но я не пью на работе с клиентами». «Так ты уже закончила с уборкой?» Мужчина достал из загашника бутылку вина, подхватил два только что отмытых мною стакана. «Можем посидеть по-приятельски». «Спасибо, нет», — твердо ответила я. «Прошу вас расплатиться за уборку, а за мусор тогда рассчитаемся завтра по факту его уничтожения». «Слушай», — не выдержал наниматель, «неужели ты всерьез думаешь, что одной уборкой наработала на 30 золотых?» «А что, нет? Я просто не могла поверить своим ушам». «Нет, конечно», — ухмыльнулся мужчина, и глаза его сально заблестели. «Это все здорово и замечательно. Магия, огоньки, искорки, все дела. Но, знаешь, хотелось бы чего-то большего». Уточнять, чего именно, я не стала, и так все ясно. От такой наглости у меня даже дыхание перехватило. Он за кого меня принимает? Я пожалуюсь на вас в стражу. Знаю, что угроза так себе, но вдруг подействует. «Да на что жаловаться-то?» — невинно улыбнулся здоровяк. «Я предлагаю приятно провести время, выпить вон, посидеть». Я пошевелила пальцами, но резерв мой почти на нуле. Ничего серьезного сделать этому гаду не смогу. Нет, ну надо же, спутать меня, честную девушку, и... «Я ухожу, но вам это с рук не сойдет», — заявила я, отступая к двери. «А я тебя еще не отпускал». И пусть я тут же кинулась к двери, но здоровяк был выше и быстрее. Он в два больших прыжка оказался рядом и схватил меня. Вернее, попытался. Я едва успела заметить чуть проявившееся заклинание защиты, а горе-нанимателя уже отбросило в сторону, протащило через всю комнату и впечатало в стену, от которой на него отвалилось еще несколько кусков штукатурки. Я же стояла, боясь пошевелиться и осознать произошедшее. Мужчина лежал без движения и не подавал признаков жизни. «Это что же, получается, я убила человека?» Честно сказать, не знаю, сколько времени прошло, потому что целительство, как, впрочем, и все остальное, кроме бытовых заклинаний, давалось мне плохо. А уж с пустым резервом, дрожащими руками и пониманием того, что остаток жизни проведу за решеткой, и вовсе ничего не получалось. Оставшаяся магия израсходовалась впустую, а дальше в ход пошли подручные народные средства, вроде битья по щекам, стакана воды на голову и мои горькие причитания по большей части о своей судьбе, но и пострадавшему немного перепадало. В итоге хозяин дома пришел в себя самостоятельно, а не моими стараниями. Приложила его неплохо. Сначала удар магии в грудину, потом удар головой о стену. А еще по нему расползалось какое-то заклинание, отчего он на глазах синел и, кажется, задыхался. Сказать пострадавший ничего не мог, только кряхтел, хрипел и выпучивал глаза с полопавшимися сосудами. Я и понятия не имела, что со всем этим делать. Поэтому слетевшую с петель дверь восприняла как подарок небес, а Беню, вбежавшего первым, готова была расцеловать в обе костяные щеки. Некромант шагнул в проем следом, окутанный тьмой и с заклинанием наготове. Честно сказать, как мужик при таком зрелище окончательно не отдал концы, не знаю. «Эйден!» — я кинулась к нему, надеясь, что синюшное заклинание обратимо. «Шерон, с тобой все в порядке?» Некромант схватил меня за плечи и принялся разглядывать. Беня стоял сбоку и тоже прожигал своими зелеными глазницами. «Со мной, да, а ему надо скорее помочь», — я ткнула в несчастного у стены. «А что с ним?» Почему-то на помощь Эйден не спешил. «Твоя защита сработала. Вот что с ним. Защита некроманская, а виновата буду я». Но она, наверное, сработала не просто так. Магистр очень недобро посмотрел на хватающего ртом воздух человека. «Да ерунда все. Главное — спасти жизнь». Некромант сложил руки на груди и оценивающе рассматривал пострадавшего, беспомощно сидящего на полу, вернее, уже на этот пол заваливающегося. «Хорошо, что везде чисто, а то бы еще лежал сейчас в полной антисанитарии. С места не сдвинусь, пока не объяснишь». Он просто не до конца разобрался в оказываемых мною услугах или немного перепутал их с другими, уклончиво ответила я. «Это значит, приставал». Ох, кажется, Эйден его сейчас добьет. «У него ничего не вышло. С такой-то защитой ко мне вообще никто не подойдет. Эйден, ну, пожалуйста». Я умоляюще сложила руки. «Что-то мне не хочется ему помогать», — зловеще проговорил некромант. «А тебе, Бенджамин?» Скелет отрицательно покрутил черепом. «Да вы что? Он же умирает!» Я не прекращала попыток хоть как-то направить Эйдена в нужную сторону. Пострадавший согласно или предсмертно захрипел. «Это послужит ему отличным уроком на будущее. Ах да, если он умрет, у него не будет никакого будущего». Некроманское коварство не знает границ. Но все же Эйден сдался под моим натиском и хотя бы снял заклинание паралича, позволив моему нанимателю нормально дышать. «Скажи, разве ты не слышал, что приставать к девушкам не только плохо, но и опасно?» И вроде говорил Эйден мягко, даже вкрадчиво, но почему-то совсем не выглядел хорошо воспитанным магом из приличной семьи. Наверное, если бы не дорогая одежда, его можно было бы принять за убийцу наемника. Хотя, что я знаю о наемниках? Может, и среди них встречаются эстеты? «Господин маг», — прохрипел мужчина, не в силах надышаться. «Я не хотел ничего такого». Он зашелся в кашле. «Просто посидеть за бутылочкой, поговорить». «О, я люблю разговоры по душам». Эйден рывком поднял его на ноги и практически потащил на кухню, скинув там на стул. «Но вдвоем как-то неприятно сидеть. Бенджамин!» Эйден поманил своего верного товарища, на приближение которого мой наниматель смотрел расширившимися от ужаса глазами. «Не задохнется, так инфаркт хватит». «Помилуйте. Кажется, еще немного, и он бухнется перед Эйденом на колени». «Правда, ничего такого, клянусь!» Эйден тем временем покрутил бутылку и со вздохом передал ее Бенджамину. Судя по разгоревшимся глазам нежити, марку дешевого вина Бенни узнал. Вот только сомневаюсь, что при жизни он был способен вытаскивать пробки челюстью. А уж как четко разливал загляденье. «За твое здоровье», — хмыкнул Эйден, но чокаться не собирался, что весьма нехороший признак, когда выпиваешь с некромантом. Тост сразу звучит как за упокой. «Ты пей, пей. Ты же хотел посидеть и поговорить по душам». Беня смотрел на них с нескрываемой завистью. Граненый стакан плохо подходил к вину, пусть и не слишком благородному, зато о зубы пострадавшего стучал знатно. «Кстати, о душе», — протянул Эйден, едва пригубив напиток и, поморщившись, отодвинул стакан подальше. Беня, как завороженный, следил за почти полным стаканом, кажется, даже тянуться к нему пытался, но каждый раз одергивал себя и убирал костлявую руку. Все-таки некоторые вредные привычки неискоренимы даже после смерти. «Чем ты собираешься расплачиваться за услуги мага?» Судя по забегавшим глазам, расплачиваться он не собирался. Ну или полагал это сделать натурой в самом низком понимании этого слова. «У меня кое-что отложено на черный день». Мужчина дрожал, как лист на ветру. «Считай, что он настал?» Некромант подпер голову. «Да, конечно, сейчас». Мужчина подскочил, едва не опрокинув стул. Бенджамин то ли по собственной инициативе, то ли по приказу хозяина пошел вслед за трясущимся человеком, отчего тот трясся еще сильнее, все сбивая и роняя на своем пути. Мне так и хотелось крикнуть: «Поосторожнее там, я же только убрала!» Но я решила не нагнетать обстановку. «Эйден, может, ну его?» — тихо шепнула я. «Не то чтобы мне было сильно жалко выгребающего всю заначку мужика. Просто я опасалась, как бы он сам не попытался стрясти с нас компенсацию за физический и моральный ущерб». «Надо. В следующий раз будет думать, прежде чем лезть», — жестко ответил некромант. «А что, если бы на тебе защиты не было?» Я невольно передернулась от представленного. Эйден же еще сильнее сжал зубы. «Ему вообще повезло, что выжил. Видать, здоровье крепкое. Еще не все пропил. Так что я получила половину оговоренной суммы, а вторую наниматель поклялся в ближайшее время отдать. Клялся он при этом не мне, а Эйдену, справедливо полагая, что он куда более опасен и злопамятен. Мне и самой как-то жутковато было видеть некроманта, буквально излучавшего злость, так что я постаралась как можно быстрее увести его из злополучного дома. Дверь дома хозяин, стоило нам выйти, тут же посадил обратно на петли и, судя по характерным ударам, принялся заколачивать изнутри. «Спасибо, что пришел», — поблагодарила я Эйдена, оттаивающего на ходу и приобретающего обычный спокойный вид. «Как тут не прийти, когда я почувствовал, что сработала защита?» — покачал головой некромант. «Пока бежал, думал, с кем ты там опять столкнулась». На этот раз все было не так страшно. Я погладила его руку. Но я-то об этом не знал. Эйден осуждающе посмотрел на меня. «Знаешь, до встречи с тобой я и не представлял, какой опасной может быть работа бытового мага. Что ни день, то приключение». «Это как-то само собой выходит», — повинилась я. «Без моего участия». «Представляю, что было бы с твоим», — хмыкнул некромант и покрепче обнял меня. Я как-то разом вспомнила вчерашний вечер и смутилась, но вырываться не стала. Так мы шли к отделению стражи. «Ты что, еще им кольцо не вернул?» — поразилась я. «Обещал же с самого утра». Хотел проверить одну теорию. Кажется, Эйден совершенно не заморачивался по этому поводу, а ведь капитан Сандерс и без того негативно настроен. «Какую?» Теперь уже я замедлила шаг. Отделение было в паре минут ходьбы, а узнать об этой самой теории следовало до похода к страже, а не после. «В артефакте очень характерные искажения. Некоторые контуры похожи на части схемы со стола в подвале». «То есть?» «Похоже, но не такие же. Я разложил заклинания и наложенные магические эффекты на составляющие. И сказать, что они идентичны, нельзя. Но сходство прослеживается». «И что это может значить?» — потеребила некроманта я. «Понятия не имею. Но к событиям 15-летней давности кольцо отношения не имеет», — уверенно заявил Эйден. «Но что-то его сломало, это факт. И было бы неплохо выяснить, что именно». «Жаль, что на это у нас нет времени. Я уже начала думать, как бы уговорить капитана оставить нам кольцо еще на пару дней». «Я сделал точную копию кольца с отражением сломанных магических линий», — шепнул Эйден и подмигнул, открывая дверь в отделение. «Отделение стражи, кажется, становится для меня вторым домом. В кабинете капитана я сидела на взводе. Удастся ли Эйдену выдать поддельное кольцо за настоящее? Чай на столе остывал, блестящие обертки конфет не манили, на душе было тревожно. Капитан зашел в кабинет, посмотрел на меня, на нетронутое угощение, покачал головой и сел напротив на свое рабочее место. «Ты бы поела, а то выглядишь совсем вымотавшейся». Сочувствие в голосе капитана смешалось с осуждением. «Этот некромант даже о девушке своей позаботиться не в состоянии». «Я не его девушка», — поспешила ответить я, но, судя по скепсису во взгляде Сандерса, мне ни капли не поверили. «Разбирайтесь сами. Хотя я не понимаю, что такая замечательная девушка нашла в таком ужасном типе. Еще и скелет этот вечно за ним таскается». Капитан выразительно скривился. «Защищать некроманта я не решилась, да и вряд ли ко мне прислушаются, зато вспомнила о другом важном деле. Капитан, вы вчера так и не сказали, почему вы считаете, что Габриэла Нокс была знакома со своим убийцей?» «Какая ты настырная», — улыбнулся глава местных стражей. «Зачем тебе это?» «Не знаю, просто не дает покоя то, что кто-то убил женщину, мать, троих детей и остался безнаказанным». Капитан вздохнул и отвернулся. Думаю, его это терзало ничуть не меньше. В тот день Габриэла пришла в отделение взвинченная и сказала, что встретила одного знакомого человека, мага. Да, она говорила про мага и сказала, что с ним было что-то не так. Что именно? Я подалась вперед, забыв про все свои проблемы. Да кто бы знал. Больше она ничего не говорила, отмахнулась, решив, что ей могло показаться. С досадой ответил капитан. Да уж. Это было 5 лет назад? Да почти 6 уже. Младшая у нее тогда была совсем крохой. Габриэла из-за этого и в отделении появлялась редко и ненадолго. И в тот день она зашла буквально на час-другой по делам и быстро ушла. Почти 6. Просто мистические цифры какие-то. Хотелось спросить точную дату смерти, но это уже выглядело бы подозрительно с моей стороны. Поэтому я поблагодарила капитана Сандерса и направилась в домик с колючим кустарником и не менее колючей юной хозяйкой. А то давно уже не проверяла, как там наши дети. Эйден сходу заявил, что одну меня со слетевшей защитой никуда не отпустят. Предъявить в отделении ему ничего не смогли, пусть и очень пытались. Но тащить к неподготовленным детям скелет я наотрез отказалась, поэтому некромант снова накинул на Беню иллюзорную личину с одеждой, сквозь которую, если приглядеться, просвечивали кости. Да и зеленоватое свечение в глазах полностью скрыть не удалось. «Жди дома», — скомандовал некромант, и Бенджамин нехотя поплелся на весеннюю улицу, понимая, что пропустит нечто интересное. По дороге мы зашли к знакомому мне торговцу сладостями. Заодно я еще раз убедилась, что кое-кто избавился от вредной привычки подворовывать. Такое однозначно заслуживало поощрения, поэтому, накупив всего и побольше, все-таки мне и самой не помешает восстановить душевное равновесие вкусняшками, пошли к маленькой семье. Астер обрадовалась мне искренне и пылко, сходу бросившись обниматься. Зато выглянувшая из кухни Мира особой радости не испытывала. А на Эйдена поглядывала откровенно враждебно. «Что вам нужно?» — строго спросила девочка, намереваясь, видимо, выпроводить нас как можно скорее. «А что, просто в гости на чай зайти нельзя?» — не осталась в долгу я. «Можно, конечно, можно!» — прыгала вокруг меня мелкая, но заметила кое-что поинтереснее. «Ой, а что это вы нам принесли?» Тут же ткнула она пальцем в красивую коробку с бантом. «Астер!» — одернула ее сестра. «Вкусняшки к чаю будешь?» — протянул Эйден упакованные сладости. Малышка, разумеется, быстрее схватила угощение, а другой рукой самого Эйдена и потащила дядю мага на кухню ставить чайник. «А вы можете магии чайник нагреть?» — донеслось до нас. «Давай лучше не будем рисковать чайником», и подогреем его на огне. «Эх вы! А вот тетя Шерон может!» Похвасталась за меня мелкая, чем сразу же улучшила настроение. Я ехидно улыбнулась. Да и воду в небольшом количестве сильному магу вскипятить сложно, не опасаясь при этом испарить ее или расплавить чайник. Правда, хорошее настроение мое продержалось до первых слов старшенькой. «Мы не нуждаемся в подачках». «С Мирой мы были почти одного роста», она разве что самую чуточку ниже, так что поединок взглядов вести оказалось удобно. «Это не подачка, а подарок? Или ты не знаешь разницы? Приличные люди не заходят в гости с пустыми руками». «Бесплатный сыр бывает только в мышеловках», не сдавалась наученная горьким опытом девочка. «Наверное, именно поэтому сдаться решила я». «Не собираюсь я тебе ничего доказывать». И устало привалилась к стене, сил действительно осталось мало, чтобы тратить их на бесполезные споры. Просто мои родители тоже умерли, когда я была совсем маленькой. Возможно, ты слышала о магическом прорыве и поднятии нежити. Мира, подумав, кивнула. «Но это не дает вам права вмешиваться в нашу жизнь», — заметила Вредина. «Ты кто вмешивается? Ну, серьезно». «Коробку сладостей принесла. Так у меня, если хочешь знать, сегодня тяжелейший день был. От усталости уже ноги подкашиваются, а магический резерв на нуле. И в этом тоже мало приятного. Вчера вообще чуть не убили. Неужели просто нельзя нормально посидеть всем вместе и попить чай?» Честно говоря, я не ожидала, что Мира проникнется моей речью. Ей-то какое дело до моих проблем? Своих выше крыши. Даже успела пожалеть о сказанном и приготовилась забирать Эйдена из кухни, прощаться с Астер и убираться во свояси, но девочка стояла и молча смотрела на меня. «Вы не ссоритесь?» — выглянула из кухни Астер. Судя по перемазанной в креме мордашке, кое-кто уже добрался до пирожных. «Нет, сейчас придем», — пообещала я, глядя на старшую. «Только сама чайник не бери». «Пусть дядя Эйден разольет кипяток». «Чайник я и не беру», — хитро улыбнулась мелкая, облизнув перемазанные в креме губы и быстренько шмыгнула обратно в кухню. Мира, все так же ничего не говоря, вздохнула и прошла на кухню, где достала 4 кружки и выставила на стол. А еще сразу разложила сладкое по тарелкам, пока младшая не смела все содержимое коробки. Чаепитие проходило под непрекращающийся щебет Астер, которую тщетно пыталась призвать к порядку старшая сестра, но мелкая не умела молчать дольше минуты. Так что после 5-го замечания Мира махнула рукой, решив не ругаться из-за мелочей, только пару пирожных для брата отложила. К тому же Эйден очень серьезно слушал мелкую, вникал в ее проблемы и охотно поддерживал разговор о соседских мальчишках-безобразниках, чем сразу заслужил расположение младшенькой. «Кстати, у меня есть для тебя предложение», — обратилась я к Мире. «У нас имеется один знакомый с нестандартными параметрами тела. Скелет ведь тоже часть тела, и ему срочно требуется подгонка одежды». «А насколько нестандартный?» — по-деловому спросила девочка. «Худой очень, одни кости». «Ушить всегда проще, чем прибавить», — пожала она плечами. «Значит, попробуешь?» «Надо же одеть Беню, оставшегося из-за меня без обновления гардероба. А то так и будет ходить в просвечивающей иллюзии». «Попробую, только сначала со шторами для кафе закончу». Как приятно, что Лу смогла взять детей под крыло или в оборот. Впрочем, одно другому не мешает. Алик вернулся, когда уже вечерело, уставший, но довольный. Лу нашла ему парочку клиентов, желающих получать ее стряпню на дом. Услуга доставки оказалась востребованной. И стоило мальчику зайти на кухню, как крыс, сидевший на его плече, мгновенно кинулся на Эйдена. Глаза некроманта спасла только исключительная реакция, так что в его ладони крыс лежал уже обездвиженным. «Отдайте ловкача!» — метнулся к нему Алик, за ним и сестры. Но некромант свою законную добычу выпускать не собирался. «Интересно». Эйден рассматривал грызуна с разных сторон, а потом внимательно посмотрел на мальчика. «Ты сильный маг, раз до сих пор поддерживаешь в нем жизнь». «Отдайте!» — голос Алика дрогнул. «Он больше не будет!» «Дядя маг!» — схватила его за рукав мелкая с другой стороны. «Уверен?» — прищурился некромант, взвешивая крыса в руке. «Я неплохо контролирую его, и команды мои он слушает. Я просто не успел. Простите его, магистр!» «Ну да, Алик с Эйденом уже знакомы. Кстати, а ведь они действительно несколько раз встречались, когда мальчик приносил некроманту еду, но напал крыс явно впервые». «Эйден», — шепнула я, — «кажется, он думал в том же направлении». Во всяком случае, крыса некромант положил на стол, отодвинув тарелки и чашки. «Сделай так, чтобы он больше ни на кого не кинулся», — попросил магистр и, дождавшись кивка от Алика, снял обездвижение. Лавкач зашипел, несмотря на все попытки Алика его усмирить. Девочки стояли напряженные. Астер мне вообще пришлось держать, чтобы она не кинулась к крысу. Уж больно тот агрессивно выглядел, как бы на своих не напал. «Ему в вас что-то не нравится!» Алик до крови прикусил губу, пытаясь усилить ментальное воздействие. И все равно крыс шипел, словно взбешенный кот, и также топорщил усы. «Странно, а раньше все устраивало», — усмехнулся Эйден. «Твои вкусы изменились, хвостатый?» И, не дожидаясь от крыса ответа, достал из кармана кольцо и выложил на стол, едва успев отдернуть руку. На кольцо крыс бросился, как на лютого врага схватил и, увернувшись от посланного некромантом заклинания, утащил под буфет. «Что это за кольцо?» Мира бросилась на Эйдена не хуже крыса, разве что глаза выцарапать не пыталась. «Не сомневаюсь, что это пока». «Вы что сделали с ловкачом?» «Ничего не сделал». Эйден и сам выглядел озадаченным, задумчиво потирая подбородок. «Но отобрать кольцо стоит хотя бы из беспокойства о вас. Поломанный артефакт с магической свалки — не лучшее соседство для детей». «Алик, позови своего крыса», — скомандовал некромант, закатывая рукава рубашки. «Не идет». Алик сам выглядел обескураженным. Кажется, зверь впервые отказался ему подчиняться. «Шарон, сможешь вытащить его или выманить?» — поинтересовался некромант, наверняка уже зная ответ. «Резерв на нуле, а у крыса благодаря Алику свой особый магический фон, который придется пробивать». «Нет, в оптимальной форме я бы справилась, но сейчас перевес сил явно был в пользу крысюка». «Дядя маг, не обижайте его, мы вам все вернем!» — взмолилась Астер, заранее шмыгая носом. «Как бы он меня не обидел!» — пробормотал Эйден, осторожно отцепляя от себя девочку. Руку он обмотал полотенцем, но, судя по возгласу, для крысиных зубов это оказалось несущественной преградой. Загнанный в угол ловкач сражался с некромантом яростно и отчаянно, словно за свою жизнь, а не за сломанное кольцо-артефакт. «Серый гаденыш!» Покусанный некромант все-таки извлек извивающегося крыса, всучил его Алику и достал кольцо. Ловкач как-то совсем не по-крысиному заверещал, но Алик на этот раз быстро сориентировался и запихнул его в клетку на подоконнике. То, что крыс обиделся на него не на шутку, было понятно безо всякой эмпатии. Он пометался по клетке, а потом улегся к нам хвостом и не реагировал даже на вкусняшки. Астер в это время обрабатывала Эйдену многочисленные укусы, заодно нашептывая детский заговор от боли. Расстроившийся Алик даже от чая с пирожными отмахнулся. Мира, предсказуемо отказавшись от моей помощи, убирала со стола. «Почему он так отреагировал на кольцо?» Алик пытался найти объяснение внезапному срыву питомца. «Он никогда не был агрессивным». Эйден немного помедлил перед тем, как ответить. «Артефакт сломан и в перспективе опасен. Возможно, он отреагировал именно на это. К Кажется, некромант сам не особо верил в собственные слова, но дети такое объяснение приняли. Возможно, привыкли, что хвостатый друг их защищает, а может, стали доверять нам. И обмануть это доверие совсем не хотелось.